Так как мы случайно очутились наедине в этот поздний час, то слушайте, Энрик, что я имею вам сказать. Если я погибну в борьбе с моими врагами, если моя месть потребует моей жизни, чего я и желаю, то вашей дочери, милой чистой Марии, принадлежит все, что я имею. Примите это, пожалуйста, за нее, Энрико. Никто не может отнять его у вас, и меня радует мысль, что я могу сделать добро вашей дочери. Вы знаете скалу Ора по ту сторону Мадрида, на которой вы уже не раз были со мной. Под ней зарыт остаток моих драгоценностей, которые отныне пусть принадлежат вашей дочери. Даст Бог, милый отцо, придет время, когда вы сами воспользуетесь ими, — сказал Энрик. «Вы знаете, — продолжал отцу, — что составляет единственную цель моей жизни. Когда я буду уверен, что вы с вашим ребенком в безопасности, я исполню свое заветное желание. Дайте мне слово, Энрико, что вы примете для своего ребенка все мое состояние. На нем нет ни проклятия, ни крови. Вашей дочери оно, может быть, принесет больше пользы, чем мне, потому что я не умел воспользоваться им. Здесь, у вас, в уединении, мне жилось гораздо лучше, чем в удовольствии и роскоши Мадрида. Идите, Энрик, вам пора спать». Энрика вошла в хижину и заперла за собой дверь на задвижку. Отцо не мог уже стоять. Так болела у него нога, которую он повредил себе, догоняя Жозе. Оставшись один, он опустился на мох, чтобы отдохнуть и придумать какой-нибудь исход своему положению. Энрика ни под каким видом не могла оставаться в своей хижине, но куда ей деваться? Цыган сжал кулаки, вспомнив, что упустил монаха Жозе, своего смертельного врага, который теперь опять, может быть, придумывает планы, как бы при помощи Санта-Мадре забрать в руки Энрику, ее дочь и его самого. «Я долго из-за тебя, проклятого, терпел нужду, болезни и сидел в душной тюрьме», — проговорил отцу с мрачным взглядом, ложась у дверей хижины. «Ты тонко соткал сеть, благодаря которой твое преступление пало на меня. Ты хотел сделать из меня вампира, и твоя хитрая помощница подстрекала тебя на это. Но наказание, несмотря на все средства, которыми ты располагаешь, постигнет тебя, и в твоей ужасной судьбе рука моя будет причастна. Берегись, Жозе Серано. Ты волк в рясе монах. Твой час приближается, и он будет ужасен». Отцо стал придумывать, как лучше всего защитить Энрику и ее дочь от преследований монах. Он перебирал одно средство за другим. Наконец, ему, по-видимому, пришла хорошая мысль в голову. Его бледное лицо просияло, и он прошептал: «Вот так будет хорошо. Во всяком случае, в другом месте они не в безопасности, потому что он не оставит ни одного места необысканным». Когда стало рассветать, он, прихрамывая, побрел к ручью, чтобы промыть себе рану холодной водой. Когда Энрика встала после непродолжительного беспокойного сна, ею опять овладел страх. Она тревожно взглянула на своего ребенка, на свою милую Марию, которая, как ангел, спала в своей постельке. Потом она тихо подошла к распятию, чтобы помолиться Пресвятой Деве и попросить ее о помощи и защите. «Не предавай ты меня и моего ребенка в руки того злодея», — говорила она, — «и сделай все так, чтобы оно послужило к нашему благу. Сохрани моего Франциско, который теперь далеко отсюда и, может быть, о нас более не думает. Мне так тяжело на душе, когда я гляжу на моего ребенка и вспоминаю прошедшее. Но во мне нет никакой злобы против него. Я давно уже простила его и покорилась своей участи. Да и могла ли я думать, что когда-нибудь исполнятся все надежды и обещания прошлых времен?